Анатолий Матвиенко. Ледяное небо Криона. Глава 1. В больничном городке росли сосны. За оградой, тоже, опоясав корпуса со всех сторон. Даже в непогоду здесь под защитой деревьев было сравнительно спокойно. В солнечные, вообще благодать. Особенно весной, когда сошел снег. Прошлогодняя трава, чуть припорошенная иголками, отсвечивала желто-зеленым и смотрелась куда аккуратнее, чем осенние опавшие листья. Смерть тут казалась не столь устрашающей, что ли. Как может быть плохо, если вокруг все хорошо? Да, здесь умирали, несмотря на самое совершенное оборудование, одно из лучших в Европе, очень квалифицированных врачей, специалистов с учеными степенями и мировым именем. Порой они совершали чудеса, вытаскивая пациентов буквально с того света, подарив им десятки лет жизни. Но медицина бывает бессильна. Как повезет, все эти общие рассуждения не стоят выеденного яйца, когда речь заходит о конкретном человеке, очень важном. 6-8 месяцев, не более, вынес приговор врач. Четвертая стадия, метастазы распространяются быстрее, чем их может сдержать любая известная науке программа лечения. Сами видите, что произошло всего за полгода с первых симптомов. Вашей медицине известная, белорусской, нет, Максим Олегович. Мировой. Возможно, в нашем центре имеются не все аппараты или не все медикаменты, изобретенные на планете, но мы точно знаем, какие существуют методы, даже самые экспериментальные. В вашем случае не поможет ни одна. Лечение позволит только отвоевать несколько месяцев, то есть не Израиль, не ФРГ. Доктор откинулся на стуле. Наверное, он бесчисленное число раз слышал эти неприятные слова. Мол, есть места, где врачуют лучше вашего, обидные, но каждый вправе предполагать все, что ему вздумается, или в отчаянии цепляться за любой шанс. Иногда я рекомендую выезд, особенно если вижу, у больного или его родных достаточно средств на такое лечение. Я не настолько стеснен в деньгах. Учтите, что начала распространяться эпидемия, Европа закрывает въезд, да и шанс заражения ковидом на Западе выше. К тому же Инесса Францевна не в том состоянии, когда переезд и иллюзия продвинутого лечения принесут пользу, внушив временную надежду на особенных германских или израильских врачей. Поздно. Начинается борьба за каждый месяц, неделю, день. Сочувствую, это тяжелая борьба не только для самого больного, но и родственников. Онколог глянул в экран компьютера. Так, вы же разведены, верно? Но она, мама двух моих детей. Близняшек, им лишь 1,5 года, хорошая мама, значит, постарайтесь сделать все возможное, чтобы последние ее месяцы были менее мучительны, а потом вырастить ваших общих детей, без мамы. Если бы врач добавил мудрый житейский совет скорее жениться и привести в дом новую мать, Максим бы, наверное, взорвался. Но седому профессору шел минимум 6-й десяток. Опыт общения с безнадежными пациентами и с их близкими имел богатый. Доктор видел, что мужчине с приятным, но суровым лицом, отмеченным мелкими шрамами, не нужны притворные утешения, а лучше сказать правду сразу. Выйдя от профессора, Макс не вернулся в палату. Покинул корпус. Даже под деревьями задыхался, словно набрал высоту, не надев маску. И сейчас потеряет сознание от недостатка кислорода в кабине. А может, его душили слезы. Разум не хотел возвращаться в рациональную колею, прикидывать, когда забирать детей у тещи, как обустраиваться, организовывать их жизнь, свою, как сказать им, что мамы больше нет, что под могильным камнем, в сущности, уже не она, а только прах. Потому что ее улыбка, слова, прикосновения и тысячи других мелочей, которых ждешь от близкого человека, исчезли навсегда, безвозвратно. Как горько это осознавать, когда Инна еще жива, мучается болью, но пока совершенно не выглядит умирающей, не верит, что вот он, конец, не хочет верить, надежды нет. Это прозвучало как утверждение, а не вопрос. Голос уверенный, как тогда, в госпитале Министерства обороны, и позже, на Орне, следил за мной, как ни парадоксально. Явление агента Смита, если и не принесло облегчения, то несколько отвлекло. Естественно, компьютер считывал информацию, в том числе предупредил, когда вы окажетесь в безвыходном положении, и согласитесь на новое задание, лишь бы я решил вашу проблему. То есть роботы Федерации Герума все знали и давно могли вмешаться, не тянуть до момента, когда Инну посадили на наркотики, чтобы не сошла с ума от боли. В Африке Макс, наверное, вздумал бы схватиться за верный браунинг и всадить крупным калибром типу в темных очках, вздумавшему подпустить сочувствие в голос. «Нет смысла. Киборг – лишь часть большой машины, управляемая искусственным интеллектом, легко заменимая, не принимающая решений, в том числе, об условиях сделки, что будет сейчас предложено и практически наверняка очень не понравится Максу». Попробовал схитрить. «Безвыходным, Инесса, моя бывшая жена, сама подавшая на развод. Ее неизбежная смерть для меня крайне неудобна, потому что после развода она приняла на себя воспитание детей. Я, лишь воскресный папа». Но миллионы мужчин оказывались в подобном положении, как-то находили решение, не прибегая к помощи Герума. «Я рано вас побеспокоил, раз побеспокоил, выкладывай, кого нужно спасти или залюбить до смерти». «Понимаю, КВН, у него падают рейтинги. Можете обойтись без квновских шуток, если изложишь суть, а не будешь кормить присказками». Со стороны, наверное, казалось, что по аллее от главного корпуса в сторону лабораторного двигаются посетители онкоцентра и его адвокат в черном костюме и при галстуке, пытающийся урезонить клиента, срывающегося на повышенные тона. Задание на планете Крион, в сторону Эрна, но дальше, на границе юрисдикции Герума, сложное, не исключено, потребуется более года на его выполнение. Степень риска оценивается как средняя. Услышав последние слова, Макс остановился. По какой же градации проходил Аорн? Первоначально, как минимальный риск, мы не предполагали, что вы с треском провалите рольки на звезды, сами полезете в воздушный бой, переметнетесь к врагу. Кстати, мир у них держится, миром назвать сложно. Конфликт тлеет, вплоть до пограничных провокаций и перестрелок. Стороны постоянно попрекают друг друга нарушениями условий договора, но не воюют. Агенту Смиту наверняка несложно узнать, как поживает Хиша, но... Столько лет прошло, больше 8, проще считать, что ее нет для него, как и его для нее. Собственно, так оно обстоит и в самом деле. Командира Вишеву Даушеву Макс вспоминал чаще, но вишенки в самом деле нет ни для кого, погибшие в пламени взрыва штурмовика. Макс шагнул к скамейке и присел. Походка дополнительно выдает нервозность. Смит опустился рядом. Раз хуже, чем на Аорне, значит, уровень опасности высокий. Что вы хотите от меня? Разыскать и уничтожить центр управления климатическими установками, делающими Крион малопригодным для жизни. Что же мешает сделать это самим крианцам? Или киборгом Герума? Человек на месте обладателя черного костюма, наверное, уже светился бы торжеством. Жертва повелась, коль вы спрашивает подробности. Агент Смит и ухом не повел. Начну с предыстории. Планета заселена людьми, идентичными вам и обитателям Аорна. Первые колонисты высадились более 600 лет назад. Климат был слишком жаркий. Средняя температура свыше 35 градусов, как бывало на Земле при динозаврах. Для сравнения, сейчас у вас около 14. Вдобавок, ось вращения Криона находится почти точно перпендикулярно плоскости эклиптики. Поэтому там нет смены времен года. Первые поселения образовались на полюсах. Затем колонисты смонтировали систему охладительных установок, выстреливающие избытки тепла в атмосферу, частично угробили озоновый слой, восстанавливали. Словом, через несколько десятков лет средняя температура снизилась до 20, атмосферу очистили. Стало возможно жить вплоть до тропического пояса. Благо суши много, хоть континенты невелики и они в высоких широтах, в низких разбросаны многочисленные архипелаги. На крайнем севере и юге появились полярные шапки, и каждый мог выбрать место с нужным климатом, не совсем. В центре, вблизи тропических пустынь, и у полюсов земля была дешевая. Бери, стройся, живи. В умеренных широтах цены взлетели. Охренеть от дороговизны, как говорят у вас, русских. Я, белорус, не удержался Макс. Смит не обратил внимания. Планетарное правительство имелось. Причем Крион относится напрямую к верховным органам Содружества, а не Герума, поскольку считается планетой Фронтира. Далее лежит часть галактического рукава, малоисследованная и населенная враждебными формами жизни. На языке Аорна их зовут Алиши, русского эквивалента нет, ближайший – чужие. Образ инопланетянина из старого боевика «Чужой», с учетом его близости к Криону, не прибавил у Максима уверенности, что степень риска – средняя, то есть… По замыслу, Крион, опорный пункт на случай попытки вторжения, вещал киборг, но между автономиями, что неудивительно при наличии стольких изолированных островов, возникли конфликты. В результате находившиеся в жаркой зоне добились повторного включения криоустановок на максимум. Опущу подробности, Скажу лишь, что они выстудили планету феноменально, привели к земному смыслу слова «криа», то есть «холод», тогда как на местном языке «криас» означает «цветущий». Отныне мировой океан покрыт льдом. Положительные температуры только в тропиках, ближе к экватору. Максим, всего несколько недель промучившийся на северной авиабазе Союза и куда более привычный к африканской жаре по возвращении на Землю, внутренне поежился. Перспектива экспедиции на холодную планету никак не согревала душу. Почему же сами не отключили холодильники? Привыкли моржевать, столь сильное вмешательство, а сами установки потребляли и выделяли массу энергии, создало мощные перепады температуры и давления. Центр управления климатом неизвестно где, сведения утрачены. А если и найти, вход может быть завален. Конечно, большая часть этих установок постепенно вышла из строя. Но низкая температура на планете поддерживается, потому что ледяной панцирь отражает гораздо больше лучей местного солнца, именуемого Рахес. Все же не понимаю, а если уцелевшие Рахес фигачить по одной, на Крионе их охраняют? Представьте, из каждой возносится в космос столб энергии, миллиарды джоулей в микросекунды. Часть растекается вокруг, там, нормальная жизнь, сады, огороды, в теплицах, конечно. Дальше, ледяная пустыня, очень сложные условия существования. В общем, никто не пожертвует своим источником, потому что отключение одного-двух ни на что не влияет. Даже эксперименты повсеместно запрещены. Придется глушить все, полностью или частично. Орбитальный штурмовик, запрещено. Планета, хоть ее человечество практически потеряло глобальное руководство, не считая номинального, числится за канцелярией Содружества. Геруму допустимо вмешиваться только по мелочи, особо не привлекая внимания. Обстрел климатронов с орбиты, верх наглости, нас накажут санкциями. Обсуждение политики далеких планет, в сотнях парсек от Земли, происходившее в обычном земном онкологическом центре километрах в 10 от Минска, показалось бы полной чушью, если бы не воспоминания об Аорне. За 3 года в Африке и 3 года после нее даже Аорн стал восприниматься как, ну, примерно как результат наркотической интоксикации. Накурился, и галюники врезались в память, словно самая настоящая реальность. Макс порой чувствовал себя едва ли не персонажем «Звездных войн», то ли Чубакой, то ли Люком Скайуокером. Допустим, большой пушкой стрелять запрещено, ну а ты сам, или другие киборги, вы же сильнее меня, обрабатываете информацию в миллиарды раз быстрее, имеете доступ к любым базам знаний, способны выглядеть как угодно, маскироваться хоть под человека, хоть под блоху. Не получилось, откровенно признался Смит, пробовали несколько раз. Во-первых, в традициях Криона, ненависть к нам, искусственным существам, с похолоданием пришла деградация. Слишком продвинутая техника вне закона. Придумали методы, как отличить человека от робота. Копча, вроде того, протыкают ножом и смотрит, потечет кровь или жидкость из сервопривода. Чтоб сказать, ты был настоящим человеком, покойник, хороша копча. Поймите, человеческому обществу свойственна самостабилизация. Вы, люди, умудряетесь приспособиться и выживать в самых немыслимых условиях. Крианцы откатились на столетия назад, теперь отстают во многом даже от Эрна, не страдают. Именно это уникальное свойство людей, противоречащее формальной логике, нам ни понять и ни подделать. Ты объяснил, почему на Крион должен лететь человек, но почему я, из такой дали? Потому что вы, даже среди людей редкость. На Земле показывают фильмы про персонажей со сверхспособностями, суперменов и супергероев. У вас их сразу две. Навлекать на себя неприятности на ровном месте и выживать в созданных своими руками невыносимых условиях. Максим откинулся на скамье. Позволь угадаю, то есть людей вы уже нанимали, и те не справились. Большинство не погибло, заверил Смит. Поэтому задание по опасности сочтено средним. Часть эвакуировали, когда они признали провал. Некоторые, не поверите, вполне прижились. У экватора или дальше, работают на нас или сами устроились. Но главную проблему тоже решить не в состоянии. Максим, мы знаем вас достаточно хорошо. Простите, что угадаю некоторые ваши мысли, но таким образом сэкономлю время обоим. Валяй. Первое. Вы тяготитесь неприметной ролью, исполняемой здесь. Очевидно, заместитель директора аэроклуба ДСАФ, катающий над Минском пассажиров в кукурузнике Ан-2, как-то бледно выглядит после роли в событиях, изменивших историю на целой планете. Если думаешь, что это мотив броситься в авантюру, то нет. Пока у тебя в арсенале запасен только один аргумент, снять с моей головы заботу о детях, оставив ее жене, предварительно вылечив. Но мне проще самому их вырастить, чем засовывать башку в пасть тигру. Смита это ничуть не смутило, если в его программном обеспечении вообще заложена опция смущаться. Второе. Вы сильно преуменьшаете в разговоре со мной свою привязанность к детям, а также остатки чувств к бывшей супруге, невзирая на то, как она с вами поступила. Странное явление любовь, основанная на понятном инстинкте размножения, у вас не вполне исчезла. Тут киборг попал не в десятку, а чуть промазал, скорее в семерку-восьмерку. Макс прекрасно понимал, что его роман с Инной, самый нелепый и неправильный в жизни, а эта женщина, в корне ошибочный выбор. Но рождение детей изменило многое, если не все. Он раздраженно буркнул: «Даже обсуждать не хочу, как хотите. А вот на третий аргумент не найдете возражений. Кроме Ан-2, вы поднимаетесь в воздух на двухместном Як-52, но редко, чтобы прокатить и покувыркать до тошноты богатого клиента. Пилотажным спортом вам заниматься не дают, и это после МиГ-29, рыцаря. Даже устаревший рейнджер и африканская Дакота, просто монстры рядом с репарком клуба, или там что-то еще, пригнали восстановленный У-2, с тряпичной обшивкой крыла, начало 1930-х годов постройки. Не стал отпираться Макс, уставший биться головой о стену, увенчанную невидимым плакатом. У ДСАФ нет средств на новый самолет. Свои деньги, припасенные в Африке, ушли на покупку квартиры семье, потом отдельной квартиры, когда ушел из семьи, а ту кинул им. Недешево обошлось лечение Инны. Оно должно быть бесплатным для гражданки Беларуси, но вот реабилитационные процедуры между госпитализациями, особенная диета, помощь сиделке. Остатка хватит максимум на набор «сделай сам» для сборки чего-то сверхлегкого. Вот, а с липовыми украинскими документами или российским паспортом, неподкрепленным летным дипломом и книжкой о часах, проведенных в воздухе, ничего круче Ан-2 вам не доверит. Снова, в Африку, или в ЧВК, а может к наркобаронам, возить нелегальную дурь из Латинской Америки в Северную, ни за что. Теперь представьте себе мир, где мало свободный отель до воды, не проложить тоннели под горами, отрезающими друг от друга обитаемые участки суши. По льду особо не погоняешь, там ледяные поля часто двигаются и трескаются, покрываясь торосами. Угадайте с первого раза, какой транспорт на Крионе основной? Воздушный, именно. Планета самолетов и летчиков. Чтобы выполнить наши задания, надо летать, обследовать планету, заводить связи, искать крупицы информации, где найти тот узел управления, что подключить все охлаждающие установки разом. Поэтому Крион вам подходит больше, чем Земля, не только для задания, для жизни, которую вы измените к лучшему. Макс трижды хлопнул в ладоши, гуляющие пациенты недоуменно оглянулись на него, затем пошли дальше. Аплодирую, не скажу, что ты меня убедил, но, по крайней мере, сформулировал, зачем мне лететь на Крион. Теперь колись, на что он вам сдался. По описанию, дыра дырой, именно. Но, как я говорил, она, крайняя в части космоса, контролируемой Содружеством, чиновники которого не желают прислушиваться к предупреждениям, что с той стороны возможно вторжение. В правительстве Федерации, наоборот, уверены, оно неизбежно. Пусть не сейчас случится, лет через 50-100 по земному исчислению. Крион нужен нам как форпост обороны, а покрытый льдом он утратил прежнее назначение. Не менее важно, чтоб не стал плацдармом для противника. В нынешнем виде любой захватит планету без напряжения. Да, в дыре, как вы называете, разведан неплохой набор минералов, а в звездной системе он скудный, нет пояса астероидов, ближайшая к Криону планета, газовый гигант, остальные тоже негодны для освоения. Но мы связаны правилами Содружества, как было и на Орне, консула на Крионе они держат, правда, всего лишь киборга. Несмотря на тревожность из-за близости чужих, собираетесь делать бизнес на ископаемых, подписав договор с всепланетным правительством, возникшим после потепления? Да, знакомо. Смит покачал головой очень человеческим жестом. На фронтире важен еще один ресурс – люди. В силу ваших особенностей, о которых говорил раньше, вы – слабые, хрупкие, годные для жизни лишь в узком диапазоне температур, давления, гравитации, и в то же время одни из лучших воинов в галактике за счет экспромта и непредсказуемости. На Крионе осталось всего несколько десятков миллионов. С потеплением население быстро вырастет до миллиарда, если стимулировать. Предлагаешь мне создать инкубатор солдат для ваших военных амбиций. На Орне я прекращал войну, на Крионе должен готовить, не слишком ли большая цена за выздоровление моей бывшей, а также близнет. У нее форма рака, часто передаваемого по наследству. Вы, люди, проверяете собак на генетические нарушения перед вязкой, а сами вступаете в связь с кем попало. Увидев, как у Макса расширились зрачки от гнева, добавил, с генетической точки зрения. Прощаемся, тогда готовьте деньги и на лечение детей. Проверяйте чаще. Рак молодеет, может проявиться и до совершеннолетия. Это был удар ниже пояса, кованым сапогом в промежность. Выходит, долгим предисловием подлый Смит только готовил к этому повороту. Впрочем, почему подлый? Расчетливый, а алгоритм анализа заложен на заводе. Всех троих нужно доставить на корабль. Рад вашему согласию, Максим. Конечно, но если я провалю задание или погибну, тогда не получите премию. 2 килограмма золота. К вашему возвращению, думаю, это составит порядка 100 тысяч долларов. Заначка у вас есть, оставите жене, чтоб дождалась. Впрочем, здоровая женщина сама заработает. 5 кило. 2, Максим. Такова утвержденная ставка, и я с вами ее обсуждать не уполномочен. Конечно, и 10 килограмм для киборгов, ничто, и вылечить Инну раз плюнуть. Думал он, возвращаясь со Смитом к главному корпусу. Но таковы торгаши, а добывающая корпорация – основа Герума. Привыкли оценивать, покупать, продавать. За спасибо пальцем не шевельнут, если даже это ничего не стоит и может пригодиться на перспективу. Странные, вроде помогают, спасают, выручают. А вслед им хочется сказать только одно слово – «Суки». Инесса Францевна, конечно, удивилась, обнаружив рядом с бывшим мужем аккуратного интеллигентного мужчину в темных очках. «Уже с адвокатом меня навещаешь?» «Нет, он вроде доктора. Нормально себя чувствуешь?» «Пойдем, прогуляемся. Есть разговор». Женщина, немного выше своего бывшего ростом и одетая в модный спортивный костюм, поднялась с постели, на которой лежала поверх одеяла с планшетом в руках. Встала слишком легко для умирающей. Доказывала себе и окружающим. Все ок. А голову повязывал платок, из-под него выбилась черная прядь парика. Макс знал. Под ним, голый череп. Волосы выпали до последнего. Как Инна сохраняет подвижность и не морщится от боли в пораженном теле. Чудо какое-то. Выглядит лет на 15-20 старше своего возраста. «Поговорить?» — спросила она на коридоре. «Помнишь, Максим, тыквновскую шутку рассказывал. Доктор, правда ли, что разговорами лечит?» Тот отвечает: «Конечно, правда. Но если в нашу больницу завезут лекарства, то будем еще и лекарствами. А вот таблеток от рака не изобрели». От главного корпуса они направились к автостоянке. «Мы куда-то едем, Макс, еду я один. Очень далеко. Чтобы обеспечить будущее, тебе и близняшкам. Все свои деньги оставляю тебе. Только подпишешь пару бумаг». Инна села на переднее сиденье неприметного Солариса. «Что-то темнишь ты, Макс». Больше она ничего не успела сказать, потому что Смит прикоснулся пальцем к ее руке, и больная моментально отключилась. Киборг запустил двигатель и тронул авто по направлению к шлагбауму на выезде. «Это твой челнок, загримированный под машину?» «Нет, местное произведение земной техники, на котором доберемся до челнока. Она, вроде водовоза «Шервуш», и на ней же заедем за детьми. Максим, простые обязательства Герум выполняет всегда, а сложные? Сложные поддаются разному толкованию. Пристегните женщину. Не усыплять же мне вашу дорожную полицию, если придерется». Глава 2. Открыв глаза, Инесса увидела через лобовое стекло Солариса, как над лесной поляной, совершенно пустой, вдруг начали проступать контуры чего-то сюрреалистического и довольно крупного, размером не меньше зерноуборочного комбайна. Хоть даже не специалисту было бы ясно, этот агрегат по технической сложности на столетие опередил продукцию родного белорусского Гамсельмаша. «Макс, меня перевели на более тяжелые наркотики». Бывший муж первым вышел из машины и открыл ей дверь. «Хорошо поспала? Выходи». Она отстегнулась и выбралась из салона. Размяла спину, затекшую на неудобном сиденье. «Ты видишь то же, что и я. Понятия не имею, что видишь ты. Передо мной 4-местный челнок класса «Поверхность орбита», хорошо знакомый по первому путешествию. Он доставит нас на борт космического корабля, принадлежащего Федерации Герум». Инна посмотрела на него с сожалением. «Когда ты мне рассказывал сказки о далекой планете Аорн, думала, готовишься стать писателем-фантастом, если придется бросить авиацию. Оказывается, Еще до нашей свадьбы начал сходить с ума. Боже, от кого я родила? Присутствие космического летательного аппарата не пробило стену непоколебимого упрямства. Агент Смит наблюдал молча, оставаясь по другую сторону корейско-российской малолитражки. Лицо под темными очками не выражало абсолютно ничего. А могло бы, подумал Макс, женщина, бросившая мужа еще в период беременности, потом тяжело заболевшая и висящая на шее бывшего тяжким грузом, все равно смеет сыпать упреками. Даже не особо красивая, сохранила стройную фигуру, истончившуюся из-за онкологии. Лицо, если и выражало что-то, то лишь презрение. Иногда бывает достаточно последние капли, и вот эта фраза «от кого я родила» именно ей и стала. Максим почувствовал, что Инна ему не просто не люба, физически неприятно. Когда поправит здоровье и вдруг в благодарность распахнет объятия, он ее не примет. Но, Лешенька и Даша, детки мои, вот их очень сильно будет не хватать, всегда. Тем более, когда вырастут, услышат. Папка вас бросил и сбежал. Мама и мама дорогая постараются. Значит, нужно вернуться с Криона, а пока завершить начатое. Челнок снизился и опустил трап. Поднимайся и заходи внутрь, Инна. Если там, деревенский нужник, с удовольствием уличишь меня в сумасшествии. Когда за ними закрылся люк, Смит улегся в одно из кресел, посоветовав следовать его примеру. Гражданин, хоть вы можете объяснить, что здесь происходит? Желчно бросила Инесса, устроившись в своем кресле. Я не гражданин, вообще не человек и даже не живое существо в вашем понимании. Я робот, еще один с поехавшей крышей. Или мне самой пора садиться на галоперидол, чтоб убрать галюны. Надо же, космический корабль, Федерация Хера, Херувима, и мой бывший муж тряпка в центре всей этой истории. Она что-то еще зудела сквозь зубы, когда легкая вибрация возвестила о начале полета. Обычно на орбите аппарат включал искусственную гравитацию. Макс догадался, почему гражданин на какое-то время оставил невесомость. Но даже свободное плавание не убедило упрямую женщину. Она только поймала улизнувший было парик с платком и нахлобучила обратно на голову. Когда ее накрыло крышками медаппарата, Смит заметил: «Предполагаю, что решимость лететь на Крион у вас возросла. Остальных агентов вы точно так же вербовали, в безвыходной для них ситуации, а кто же покинет нормальный мир ради морозильника и воздушных авантюр?» Таков Герум. Нанять команду высококвалифицированных специалистов задорого, не их стиль. Предпочитают отчаявшихся. Стенка аппарата превратилась в дисплей, по которому побежали значки, после легкого движения Смита превратившиеся в русские буквы. И хотя текст напоминал потуги Яндекс-переводчика, проглотившего эпикриз на китайском и пытающегося изложить медицинскую абракадабру по-русски, смысл был очевиден. Разрастание раковых опухолей и метастаз остановлено навсегда, но требуется время, чтобы удалить пораженные клетки и заместить здоровыми. Ваше любимое бессознание. Метаболизм ускорен до максимума, возможного при ее организме, но для завершения процедуры потребуется около 3 земных суток, отметил Смит. Максима дернуло слово «любимое», тем более из уст или громкоговорителя инопланетного робота. Не будем тратить их зря, Смитти. Слушай, есть незавершенные дела на Земле. Надо перевести деньги на ее счет, обеспечить коммуналку за квартиру, мне же в нее возвращаться. Предупредить, что на работу не выйду. Тещу, чтоб 3 дня не искала дочь. Смит кивнул и без слов шагнул к переборке, люк в которой вел к спускаемому аппарату. Немного странно, что в преддверии операции, которая в случае успеха изменит жизнь на целой планете, тратить дни на мелкие, совершенно будничные дела. Для Инессы Францевны они пролетели как один миг. «Что это и все?» – буркнула она, выпрямляясь на кресле. «Ох, что-то есть захотелось. Прости, что тебе пришлось пропустить 3 завтрака с манной кашей в больнице. Лучше сними парик и проведи рукой по волосам». «Волосам? Ты издеваешься». Тем не менее, повиновалась, и аж рот раскрыла от изумления, когда пальцы нащупали короткий ежик. «Аппаратура гарантирует, что ты полностью здорова. Даже близорукости кариес ушли. Истощена, но скоро отъешься. Легкий перекус совершим на корабле, тем более над Белоруссией сейчас ночь. Туалет за той переборкой направо. С детьми процедура закончится быстрее», — пообещал Смит. «Больше нас ничто не держит, верно, Максим Олегович? Тебя, да, а меня, что держало, то отпустило. Забей, летим». Дальнейшее не обошлось без проблем. Мама дорогая, несмотря на успокаивающие звонки бывшего зятя, заявила в милицию, что тот похитил ее дочь из онкологической клиники и где-то силой удерживает. Злобной твари самой бы принять курс гало передала, а отец ее внука в который раз пожалел, что не присмотрелся к будущей теще до свадьбы, иначе понял бы, в кого имеет шанс превратиться милая и нежная девушка, согласившаяся выйти за него. Что сделано, то сделано. При ином выборе Леша и Даша не родились бы. Поэтому экс-супруга получала пожизненную индульгенцию на любые выверты. А Максим, безразмерный запас прочности их терпеть, но и неограниченное может исчерпаться. Мама может все что угодно. Только с папой не может жить, переделал он песенку по квновской привычке. Нет, на Аорне, особенно в Союзе, женщины вели себя более прямолинейно, хоть и с ними не без проблем, иначе остался бы с Хишей, а не с Инной. А ведь все особенные интимные таланты сладкого Борюша сохранились и по возвращении на землю. Не пил, не гулял, мужчина романтической летной профессии, при деньгах, чего ей не хватало, скорее всего, начнет есть поедом любого мужчину, оказавшемуся рядом. Когда корабль Герума покинул земную орбиту и потащился прочь из солнечной, к скоростным межзвездным трассам, у Максима возникло неприятное чувство, что на Земле, кроме близняшек, не оставил никого близкого. Переехав в Беларусь из России, все равно жил как шпион на холоде, не мог раскрыться приятелям, кто он, даже про Африку не хотелось рассказывать. А если от приятеля отгорожен стеной, тот никогда не станет другом. Леша, Даша, Смит изготовил их трехмерные портреты, можно сказать, детей в прошлом. Потому что, если удастся вернуться на Землю, они будут совершенно не такие. Более того, Макс сам изменится. Его новая личность, экс-пилота с Денип-14, потребовала нового внешнего вида, что стоило подогнать документы под привычное лицо. Но Смит был неумолим. Видимо, искусственный интеллект, спланировавший эту операцию, заранее расписал роли. А подправить экстерьер не менее просто, чем сварганить удостоверение личности. В результате исчез и сладенький Борюш, и инструктор аэроклуба Максим Олегович Беглов. Новый образ украсился волевым подбородком. Волосы приобрели волнистость, мускулы, дополнительный рельеф. От прежнего осталась лишь щетина. За хлопотами с отлетом не успевал бриться. Конечно, дети уже через несколько месяцев забудут и лицо отца, и странную однодневную поездку в космос. Очень маленькие еще, Инесса, наверное, уже забыла. Хоть вернуть внешность Борюша с шрамом на правой щеке для техники Герума будет столь же легко, как отрастить оторванную руку. И гораздо быстрее, чем победить рак, разрушивший практически все женское тело. На третьи сутки полета Макс смог, наконец, мысленно оторваться от Земли и полностью углубиться в сбор информации о Крионе. Язык, слава богам, единый. Синтез нескольких языков с планет, откуда прибыли первые переселенцы. Пусть наполненный местными диалектами и жаргонизмами, но тебя поймут в любом анклаве. Довольно простой. Если обитатели Аорна шипели, то на ледяной планете были характерны свистящие звуки, особенно окончания. Литовцы и греки оценили бы, космический корабль называется Атаютас-Бастас. Атмосферный самолет, Витас-Бастас, потому что для летательного аппарата не придумали разных слов. Вертолеты и дирижабли там не прижились. Имя, под которым он прибудет на планету, труднопроизносимо и для крианца, и для землянина, а шанс застать кого-то с Денип-14 исчезающе мал. Максим несколько раз повторил вслух, чертыхаясь после каждой попытки. Депур Вагулу Ждан Мей Доб Димуш Третий. И это не лорд какой-нибудь, вполне заурядный летчик, намеревающийся получить найм на Крионе. Имя Макс искусственный интеллект корабля перевел на крионский как оторва. Короче, отвязанный сумасшедший, Мэтт Макс, словно в американском боевике. Значит, к длиннющему имени надо прибавить реальное имя как прозвище. И под ним, наниматься, тем более спрос в наемниках там имеется. Планета, при всей экзотичности ее климата, при ближайшем рассмотрении действительно была совсем не безнадежной дырой. Куча полезных ископаемых, вне Криона отсутствующих в системе, добывается и продается военным Герума, затеявшим строительство боевых станций. Так что нет никакой изоляции и скатывания к пещерному существованию. Выращиваемой пищи хватает на прокорм 40 с чем-то миллионов или около того. Кроме добывающей промышленности там развито самолетостроение, кто бы сомневался, переработка нефти в авиационное топливо, производство лекарств и ширпотреба. Ну и, коль есть чем поживиться, найдутся и желающие. На Крионе процветают себе 4 пиратских анклава вроде легендарной Тортуги в Карибском море Земли, то есть авиабазы для любителей легкой добычи. Перехватывают транспортные самолеты, вынуждают к посадке. Кроме того, делают дороже логистику перевозок, потому что владельцам грузовиков нужна скорость, чтоб уходить от пиратов, зачастую охранное сопровождение, либо платить отступные за безопасный транзит. Именно благодаря повышенной смертности пилотов от рук пиратов или из-за вынужденной посадки во льдах, сохраняется потребность в мигрантах. Естественно, весьма интересовало, на чем придется летать. Коль цивилизация деградировала, взлетно-посадочные полосы ледяные, хрупкие, Максим не без содрогания представил этажерки времен Первой мировой, на крайняк, 1920-х годов, с открытыми кабинами, причем на планете, где и у поверхности жуткий мороз. Нет, судьба смилостивилась, с открывшихся картинок дохнуло 1940-ми годами, а Дакота, памятная по ее последнему рейсу в Йемен, не сильно бы выделялась. Устав от изобилия информации, Макс решил, пусть теперь бортовой компьютер напряжется, и задал ему построить графики потепления, если отрубить сразу все климатические установки либо часть. Результат ошеломил. Одновременная остановка комплексов повлечет повышение средней температуры планеты на 1-2 градуса в год, равный полутора земным. Довольно много, но существенное изменение климата наступит лишь через несколько лет, когда начнут отступать ледники, уменьшится отражающая способность поверхности планеты, рост температуры разгонится до 3-4 градусов. Стоп, но что же случится с анклавами, кучкующимися у криогенных установок и выживающими только за счет утечек тепла, отправляемого в космос? Они погибнут, не будет тепла, не будет и продуктов в оранжереях, населенная останется только преэкваториальная зона. Макс проверил, у Герума не имеется в той области космоса достаточных ресурсов не прокормить брошенных на морозе, не эвакуировать. Интересно, кто принимает решение? Вряд ли агент Смит обладает собственным достаточно развитым и, он точно в контакте с сервером корабля, то есть поисковые запросы и задания, для него не секрет. Значит, агент Смит и те, кто за ним стоит, легко могут узнать, что Макс вскрыл основное содержание задания, куда более страшного, чем на Орне. Не просто страшного, дикого. Он должен найти способ, как заморозить насмерть 25 миллионов человек. Получив в качестве награды 2-килограммовых плитки золота, каждая размером примерно со сникерс. Оно достаточно плотный, тяжелый металл, раз в 20 примерно тяжелее воды. Оттого слитки невелики по размеру. Еще раз, 20 миллионов загубленных душ за 2 золотых батончика сникерс. Они охренели. Первый порыв был тихо саботировать задание, высадиться на Крионе, полетать в полярном небе, собрать информацию, полезную, в том числе, самому себе, затем развести руками. Извини, старик, не смогла. А если и заработать удастся, тогда нанять что-то межзвездное и самому удрать из западни, не полагаясь на благодетелей из Герума. В конце концов, Смит не ринется на землю, в отместку прививать раковые клетки и Нессе и детям. Чуть успокоившись, Макс запросил подробную информацию о криогенных станциях, и поразился, насколько ее мало и в источниках Содружества, и у самого Герума. Только самые общие сведения. Каждая содержит генератор, работающий за счет управляемого термоядерного синтеза. Максимальная мощность каждого, колоссальная, чуть ли не десятки гигаватт в пересчете на земные величины. На расстоянии примерно 80 километров от реактора в небо взмывают теплообменники, через которые идет циркуляция охлаждающей жидкости. Остатки тепла, вытаскиваемые из атмосферы, и избыточное тепло реактора преобразуются в лучистую энергию, шурующую в космос. Нечто вроде лазерного луча, только толстого. МДЯ, 30 век развития техники, по хронологии Земли, а принцип охлаждения взят из 20-го. Ну, наверное, крианцам было виднее. Из построенного ими массива в строю осталось менее трети установок. Их работы вполне достаточно для поддержания температурного статус-кво. Если ледяной панцирь уменьшится хотя бы на четверть, планета будет неумолимо нагреваться, пусть медленнее, чем при полном выключении холодильников. Местное солнце Рахес горячее земного, и света от звезды падает больше, несмотря на увеличенный радиус орбиты Криона. Один вопрос Максим все же задал Смиту, хоть мог сформулировать его и эскину корабля. Справедливости ради, человекоподобное существо казалось более дружелюбным интерфейсом для общения с компьютерным разумом. Смитти, почему не сделать очевидное? Перевести реакторы с охлаждения на обогрев, не выбрасывать энергию в пространство, быстрее согреем Крион. Идея действительно очевидная, согласился киборг, но нереализуемое. Во-первых, криоустановки полностью автономны, с поверхности к ним не пробраться. Во-вторых, от них выходят кабели, реакторы обеспечивают электроэнергией заодно ближайшие поселения и шахты. Выключение или хотя бы сбой в работе, не только прекращение обогрева, но остановка всего, включая подачу воды и света в дома. Поэтому обитатели каждого анклава костьми лягут, но не дадут химичить с оборудованием, даже если пытаться пробурить какой-то ход к реактору. Пока не найден единый центр управления, криоустановки можно отключить только ударами с орбиты по теплообменникам, что, как я вам объяснил, невозможно из-за содружества. А другие варианты, ищите. Вас система отобрала как одного из возможных кандидатов для миссии именно из-за нестандартного подхода к решению задачи. Возможно, вопреки начальным установкам заказчика, но, в конце концов, к его пользе. Значит, машины допускают, что суть проекта мне понятна, и исполнять его тупо по их алгоритму не буду, въехал Максим. Похоже, намерены предоставить некоторую свободу действий. Посмотрим, что получится. Идея саботажа ушла на второй план. Сформулировав главный вопрос наиболее отвлеченно, он произнес: гибель жителей Криона из-за того, что выведенные из строя или хотя бы перенастраиваемые установки оставят анклавы без тепла и электричества, входит в число допустимых издержек, допустимых, но нежелательных. Для вас, Максим, приоритетно сохранение жизни соплеменников, что естественно. Мы мыслим прагматично и тоже не хотим игнорировать возмущение в гуманоидных мирах, входящих в Федерацию, а также растрату человеческого ресурса, ценного у будущей линии фронта. Если удастся сделать процесс срегулируемым и плавным, не уничтожая анклавы, это к лучшему. Но чужие так или иначе истребят всех людей, а эвакуировать мы способны только малую их часть. Так что слово «варианты» прозвучало вовремя. А если варианты не срастутся, Смит четко дал понять, массовое вымирание нежелательно, но разрешено, если не найти иного способа согреть поверхность. Дальнейшие копания в базах данных и вычисления, которые провел искусственный интеллект корабля, показали безрадостную картину. Герум не собирается напрягать ресурсы для защиты человечества на Крионе. Сооружаемые боевые станции задержат разведчиков-одиночек или небольшой отряд. Учитывая относительную простоту космических перевозок, доставить сырье из других планетных систем, чтобы ковать оружие и припасы для достаточной обороны, было бы сравнительно несложно. Ничего подобного не происходит. Работает один большой комбинат на орбите, кующий модули боевых станций и военных кораблей. Его расширение бессмысленно, он завязан на местную сырьевую базу. Издали привозится только высокотехнологическое оборудование, мизерная часть в общей массе продукции. Гнев, обуявший Максима, когда обнаружился план геноцида, полыхнул с новой силой. Как обычно, лидеры Федерации и ее главной добывающей корпорации не хотят тратиться. Профинансировали орбитальный завод, и хватит. Пусть планета прогреется за счет действий наемников, купленных за 2 сникерса, тем самым упростится получение ресурсов, аборигены привлекут переселенцев и превратят Крион в приграничную крепость. 50 земных лет на первоначальный этап вполне хватит. Нет, так нет. Не до конца Макс усвоил позицию Смита и Герума. Вначале киборг говорил, вырубить все установки разом. Потом соглашался, что постепенно тоже можно. Надо полагать, они сами не определились и чисто по-русски решили, как выйдет, и ладно, лишь бы срослось. В итоге ситуация выглядит плачевно. Человечество того мира обречено. Или придут чужие завоеватели, не нуждающиеся в этой форме жизни, или свои, то есть Герум, заморозит анклавы ради будущего потепления. В общем, с заданием средней степени опасности Макс мчался прямиком в ловушку. Пусть еще со скромной скоростью в сколько-то там сотен километров в секунду, постоянно ускоряясь, а когда выйдут за пределы солнечной, она вырастет до многих тысяч скоростей света у Земли. Днем позже Смит предложил поиграть в матрицу. Общие знания вы получаете, Максим. Давайте подумаем немного о навыках. Ваши таланты летчика, любовника и стрелка из крупнокалиберного пулемета на Крионе понадобятся, но они недостаточны для выживания. Вы же смотрели на Земле фильмы про ковбоев и Дикий Запад, пусть несколько карикатурно, они в какой-то мере дают представление об атмосфере фронтира. Грубость, хамство, брутальные манеры, агрессия в словах и поступках. Вы драться без оружия умеете? Так, не особо. С училища не приходилось вообще ни разу. Вы же знаете, У авиаторов не в почете спорт с ударами в голову. Смит кивнул. Правда, если компьютеры Герума изучили жизнь на Земле по американским фильмам, то видели, что в голливудских боевичках пилоты американских ВВС добросовестно дубасят друг дружку на ринге, вызывая неизбежные микроскопические кровоизлияния в голове. Как им после этого доверяют сверхзвуковой самолет, лишь американскому богу известно. Значит, во время следующего отдыха вам закачивается блок знаний Брюсли, а потом отработаем, хоть места мало, и еще вам придется попрактиковаться в стрелковом тренажере с обычным револьвером. Пулемет Браунига в кармашке таскать затруднительно. Попытка не удалась. Смит едва не уложил подопечного в мидблок. Рукопашник не из матрицы у Максима не получился вообще. Нервная система, а может сама натура ваша, не приспособлена к мордобойным искусствам. Давайте попробуем азы. Работу руками, основные удары, защиту. Критически окинув его взглядом, киборг добавил, анатомия человеческого организма не рассчитана на использование ног в качестве оружия. Даже мне, копирующему внешне человеческое тело, бить ногами неудобно, несмотря на повышенную гибкость сочленений. Пробуем. Если в отношении рукопашного боя не получалось надеяться на большее, чем постоять за себя при встрече со столь же неподготовленным к драке, стрелковые навыки Максима оказались на высоте. Для человека, едко уточнил Смит, морально опустошенный тоскливыми мыслями о грядущей катастрофе Криона, вдобавок получивший по ушам от киборга, Макс нашел утешение в изучении авиатехники планеты. Из всего возможного многообразия там выпускались и летали машины всего двух типов – транспортно-пассажирские самолеты и истребители. Ровно так же, как на судах в пиратах Карибского моря, цивильные перевозчики вынуждались таскать на борту вооружение, чтобы отстреливаться от воздушных разбойников. Тяжелые трех- и четырехмоторные самолеты непременно сопровождались истребительным эскортом. Зачастую шли караванами из 6-8, отгоняя флибустьеров объединенным огнем из десятков стволов. Больше всего приглянулись мелкие двухмоторные модели, отдаленно напоминавшие британский Дехвиллинд «Москита» и возившие тонну полторы груза. Все величины в мерах Криона Макс тут же для себя переводил в земные. Моторы, бензиновые поршневые, но авионика более современная. Вот, даже спутниковая навигация уцелела от прошлых эпох. Умели люди строить на века. Мало того, что большинство навигационных космических аппаратов сохранилось, они до сих пор поддерживают высокие орбиты, не приближаясь к атмосфере. Это вам не китайское качество. Глава 3. Молодая женщина, лет 25 на вид, отличалась очень смуглой кожей и чертами лица, похожими на афро и немного на латинос. Точнее, это отличие было бы заметно в Беларуси, в России или на Орне. Здесь, наоборот, темные преобладали. Скорее, выделялся сам Макс, на что пришедшая тут же обратила внимание. «Привет, беленький. На чем тебя анки подловили? Да ты присаживайся, набегаешься еще». Максим швырнул рюкзак на пластиковую скамью и уселся за стол. Вообще-то он ожидал, что его пригласят в какой-то офис или на конспиративную квартиру агентуры Герума. Ничего подобного. Кейс назначила встречу в кафе, скинув координаты в мобильник Макса. Довольно дешевые, под нависающим уступом большого жилого дома и открытые с трех сторон. Сказать, что открытые всем ветрам, неверно, у экватора они не свирепствуют, но довольно прохладная из-за тени. Шлепая пешком от места высадки, где приземлился шаттл Смита, слово «прикрянился» непроизносимо на любом языке, Максим удивился перепадам местных температур. В тени, дубак, чуть выше нуля, а солнце ярчайшее, как в земных тропиках или даже еще свирепее. Можно сгореть и замерзнуть одновременно. Поэтому Кейс носила широкополую шляпу пляжного вида, абсолютно не сочетающуюся с оранжевым пиджаком. Здесь ее, конечно, сняла Анки. Усвоенный в звездолете словарный запас такого слова не знал. Наверное, коллеги Смита. Неизлечимо болела жена, откровенно признался Максим. Ей восстановили здоровье. И ради нее ты приперся с Денип-14 в нашу клоаку. Поразилась девушка. Вот же, трахни меня шестенок. Ушам не верю. Твою вылеченную бабу оприходуют другие мужики, пока ты пропадаешь на Крионе. О грубости нравов и языка Макс знал еще по учебе на корабле. Смит не соврал. Первая встреченная темнолицая мадемуазель материлась через слово, ничуть не смущаясь. Такой я неисправимый романтик, развел руками землянин. Ну а ты, весьма хороша на вид. Неужели ради тебя какой-нибудь пацан не решился бы на глупость? Скажешь тоже, глупость сделала именно я, дура гребаная. получила 20 лет рудников на Приму-8. Считай, пожизненно, оттуда гуманоиды не возвращаются. Что-то слышал, подтвердил Макс, покривив душой. Вот, Анки выкупил меня с пересылки. Робот, не человек, хоть похожий на человека, сразу не отличишь. И много нас таких, с заданием. С заданием грохнуть их хреновы климатроны, человек 10. Остальные сдохли или улетели. Макс, кипис будешь, платить нечем, не ссы мне в уши. Какие-то подъемные твой Анки выдал. Мало, пожаловался Максим, еще не разобравшийся в местных ценах. Ладно, угощаю, за тобой должок. Кипис, приехавший на самоходном столике, оказался горячим белым слабоалкогольным напитком, немного пенящимся. Кис, а ты пыталась выполнить задание? Она, делавшая глоток, поперхнулась, откашлялась и только потом заржала в голос. Уже который раз слышу эту глупость, и все не привыкну. Задание невыполнимо, и никому нахрен не нужно. Ты спросишь, так какого шестиногая я болтаюсь на Крионе, мне некуда деться. Ближайшие все системы заселены нелюдями вроде Анков, как и большинство в их федерации. Хочешь жить и дружить с Анками или разумной слизью? Я, не особо. А так от меня подвигов не требуют. Встретить недотепу вроде тебя, помочь устроиться в авиакомпанию, и попутного ветра тебе в спину, все мои обязанности. Дальше сам, если узнаю, что погиб, сообщу представителю Герума. С тобой понятно, не герой и не геройствуешь. А остальные? Девушка сморщила маленький коричневый носик. Остальные, кто даже горел поначалу, всех порву, всех взорву, через полгода-год ровненько садятся на задницу. Знаешь, почему? В одиночку ты планету не победишь, вдвоем, втроем, тоже. Здесь никому не выгодно останавливать охладители, даже мне. В кафе зашла большая компания, человек 9-10, и сдвинула соседние столики, но Кайса не думала понижать голос. Все уже 100 раз посчитано. Ну, допустим, если вырубить 2 ближайших к экватору, в княжествах Сахамис и Меделис, оттуда люди как-то переберутся в тропическую зону. Но ты видел плотность застройки, он подтвердил. Ближайшая земная аналогия – Сингапур. Но здесь еще многоэтажные оранжереи, где свет с крыши отводится на нижние ярусы. Множество взлетно-посадочных полос. В Эхесе, городе, куда он прилетел, расположен и космодром, другой лежит на противоположной стороне планеты. Там тоже наверняка непросторно. Будут селиться под мостами и в палатках, а также строить плавучие казармы. Им же надо дать работу, как-то прокормить. Жители Эхеса точно не обрадуются. Прикинь, что будет, если грохнуть охладитель подальше. Оттуда не успеют перебраться сюда, через ледяную пустыню. Ну, сколько-то тысяч перевезут по воздуху. Остальные сдохнут нахрен. В течение 2-3 дней. День здесь длится 11 земных часов, ровно половина суток. Планета кружится быстрее и не имеет крупного спутника вроде Луны, замедляющего вращение. Местные поделили сутки на 10 часов. Кайс была уверена, что изменение статус-кво в краткосрочной перспективе попортит жизнь всем. А что когда-нибудь существование станет лучше из-за увеличения пригодной для обитания суши, совсем не обязательно. Тот же Эхес живет за счет статуса ворот Криона. Если повысить температуру, здесь станет невыносимо жарко, местное солнце и так шпарит немилосердно. Увеличится испарение, появятся облака, осторожно подсказал Макс, но не добился иного. Девушка скинула ему телефоны 2 компаний средней руки, куда имело смысл стучаться в первую очередь, и ретировалась с чувством исполненного долга. Как мужчина сладенький Борюш, да еще претерпевший апгрейд с мужественным подбородком, ее ничуть не заинтересовал. Слишком белый, Максим принялся изучать вакансии, пользуясь планшетом, закатанным в мощный упругий бампер. В мире фронтира все должно быть прочное, брутальное, надежное. Остатки киписа остыли в стакане. С уходом девушки слух Макса начал улавливать обрывки разговора из-за соседнего сдвоенного столика. Там готовились сделать заказ летчики в пестрой красно-бело-оранжевой униформе. «Дорого тут, задери меня шестинок», — возмутился один. «Пусть шипис платит, он при деньгах», — предложил другой. «А откуда у него деньги?» По мере дальнейшей болтовни один из самых крупных летчиков все ниже наклонял голову. Его подозревали, что во время нападения пиратов он умышленно вывел свой бастос-истребитель из боя, прокричав по рации, что подбит, а сам тихонько сел на лед у пиратского гнездовища. В общем, получил от них 10 тысяч в виде премии за новую исправную машину, а потом компания вынуждена была выкупить шиписа из плена, так прописано в контракте. Нихреново поднялся, смеялись мужчины, вставляя бранные слова куда гуще, чем принято у авиаторов Земли или Арна. Порой в каких-то фразах содержался только сплошной незамутненный мат. Вот откуда у бандитов пополнение авиапарка, догадался Макс. Здесь, как и везде, все продается. Не только самолеты, но и верность работодателю. Украдкой бросил косяка в их сторону. Наверное, зря. Продажный пилот заметил взгляд и решил отыграться. Хоть на ком-то. Тем более незнакомец субтильного роста не казался опасным. Ты, Максим неторопливо обернулся, не вставая со скамьи. Меня зовешь, что надо. Больно нагло ты лыбишься, белый. Тоже веришь в тупую байку, что я сдал Бастас за бабло. Мужик, уймись. Какой еще Бастас? Какое бабло? Последняя попытка избежать ссоры не принесла успеха. Хер шестинога тебе в глотку, урод. Врать собрался? Максим встал, демонстративно держа руки на виду. И че? Расклад был ясен. Симпатии остальных не на стороне Шиписа. Но в силу профессиональной солидарности они поддержат своего, даже презирая. Короче, 1-10. Ну не в первый раз. Бил Шипис тяжело. Или первый удар был обманным, чтоб противник повелся на него, а потом нападать по-настоящему. Уроков Смита хватило лишь на то, чтоб отвести блоком пудовый кулак от головы. Далее не следовало искушать судьбу. Ствол револьвера больно ударил местного летчика в левую ноздрю. Вздрогнешь, стреляю. Левый Максим нащупал револьвер нахала в открытой поясной кобуре и забрал себе. Тот аж слюной брызгал со злости, ростом выше Максима, а в ширину так раза в полтора больше. Ожидал легкого развлечения с коротышкой. Облом. Эй, ты чего творишь? Остальные авиаторы начали подниматься. Кто-то потянулся за оружием. Максим вцепился левой в лицо Шиписа, сильно надавив пальцем на глаз, и потянул на себя. Пацаны, к вам претензий не имею, но если достанете стволы, у меня выбора нет. Валю этого дебила, потом, вас, сколько успею. Даже если прикончите меня. Шаг за шагом он приближался к выходу из кафе, к одной из его отсутствующих стен. Злобный пленник, шипя от боли, тащился следом и перекрывал своим дружкам сектор обстрела. Как только окажемся снаружи, можно прыгнуть за угол и бежать, прикинул Макс. Но на столике остался планшет, под скамьей, рюкзак. Изъятый у дебошира револьвер вряд ли покроет убытки. Тем более неизвестно, где, кому и за сколько сбыть этот ствол. «Эй, малыш, стой!» – произнес тот же голос, вопрошавший про что творишь. «Мы все спрятали пушки. Если ты крутой, есть базар по делу, и этого продажного шестинога отпусти. Он – тупой и жадный пидорас, но пули не заслужил». Макс аккуратно выглянул из-за живого щита. У пары человек револьверы все же остались в руках, но стволы опущены. «Твое счастье, что у тебя есть разумные товарищи. Живи!» Он с силой отпихнул здоровяка, не опуская револьвер. Скандалист попятился. Двое убрали оружие. Вернувшись к своему столу, Макс демонстративно не замечал Шиписа, замершего со сжатыми кулаками и размышляющего, напасть повторно или нет. Определился. Если тот бросится, придется стрелять сразу на убой, в ногу или в руку, давая возможность добраться до себя, будет слишком опрометчиво. Открыл рюкзак, швырнул внутрь изъятую волыну и застегнул замок. Тоже демонстративно. «Че за базар?» – спросил угрюмо. «Присаживайся к нам», – пригласил чернявый мужчина. Смуглолицый и остроносый, на земле он сошел бы за латиноса. Остальные больше соответствовали жителям Южных Штатов Индии. «Я, коммодор Вадисус, командир экипажа, угощайся». Он толкнул в сторону Макса нераспечатанную банку холодного киписа, затем представил остальных, второго пилота, бортмеханика и стрелков, 4 летчика-истребителя, включая оставшегося без револьвера, в экипаж не входили, но чаще всего летали вместе с ними. С ним за одним столом, Макс кивнул на Шиписа, но все же присел. «Не менжуйся, беленький. Крион, планета суровая, нравы простые. Сам откуда и звать тебя как? С Денеба 14. Летчик. Депур Вагулуш Дан Мей Доб Димуш 3. Не нравится? Зови просто. Макс. Оторва. Хорошая кликуха. В тему», согласился Вадисус. «Слышал край муха. Та девица предлагала тебе пару компаний для вербовки. Было дело. Ты летаешь так же безбашенно? Летаю я аккуратно. Иначе давно бы приземлился на глубине человеческого роста. На Денеб 14 так хоронит жмуров. На каких бастасах?» Не унимался командир. 3 года на двухмоторном транспортнике. Потом на одномоторном, типа истребителя. Инструктором по пилотажу. К нам не хочешь?» Максим откинулся на спинку скамьи. Парни, я первый день на Крионе, даже загореть не успел. Осмотрюсь, ладно, но свой контакт оставьте. Вадисус по старинке черкнул название контор и телефоны на клочке бумаги. Те лавки, что назвала девица, предложат фиксированный маршрут. Безопасно, но не слишком хлебно и скучно. Тебе осмотреться надо, так, значит, нужна компашка вроде нашей, подвязающаяся на разовом фрахте. Поработай с нами полгода, там решишь. Подумаю. Он допил кипис, поднялся и уже в спину услышал просьбу Шиписа вернуть ствол. Просьбу, а не требование. Показал мизинец. Если верить наблюдениям, на местном это означает: пусть трахнет тебя шестенок. Узнать бы только, что за существо такое, поминаемое чаще боженьки у католиков. Я куплю твой револьвер, догнал Макса официант из обслуги кафе. Дам 500, 1000. Мне он дорог, как память о первой стычке на планете. Много. 800, и по рукам, несу деньги. Нет сомнений, что официант загонит его дороже. В крайнем случае, тому же Шипису. Понимая, что продешевил, Макс без сожалений расстался с первым на Крионе трофеем. Смит снабдил его какой-то Филькиной грамотой из приполярных графств на ношение револьвера, висящего на поясе и уже раз использованного для угрозы. Кто знает, как среагирует местная полиция на оружие без документов. Разумеется, ни в контору Вадисуса, ни в рекомендованный кайсон сразу не пошел. Отшагав в приятном теньке один квартал, устроился в другом кафе и снова достал планшет. Как минимум, на прием надо записаться. Городская сеть Хеса сильно уступала земному интернету, что уж говорить о сетях Герума и Содружества. Правда, объявления о рекрутинге пилотов хватало. От баронств, графств и княжеств, то есть анклавов, тоже публиковались. Но там, местные авиалинии. Макса же интересовала возможность облазить как можно больше неба и льда.